Улица Паупер. Книжная лотерея. Закричал «Поймай меня!» и побежал. И стал дождь. Дождь стоял над городом неподвижной стеной. Зато весь остальной мир бегал, мельтешил, метался, суетился, верещал счастливыми детскими голосами, скрипел тормозами, цокал каблуками устремившихся в укрытие прохожих, хлопал дверями кафе и подъездов, пел телефонными звонками, лаял рассерженными по случаю внезапного купания псами, звенел падающими из рук официантов подносами, галдел птицами, чавкал промокшими кедами. И кто-то рявкнул прямо над ухом бегущего. «Поймал!» Это было так смешно, что почти не страшно. Из рукописей Клотильды Забелене. «Извините, могу ли я занять этот стул?» «Не люблю, когда ко мне подсаживаются незнакомцы. Удивительно, как много людей не понимают. Если человек сидит в кафе один, без компании, скорее всего, он пришел сюда именно ради возможности побыть наедине с собой. Великая роскошь по нашим временам. Теоретически ее можно купить, но лично мне по карману только полчаса одиночества в кафе и еще примерно столько же дома, в ванной. Однако прямым отказом отвечать невежливо, а врать, будто жду друзей, мне обычно лень. Куда проще неприветливо кивнуть, потребовать счет и, оплатив его, удалиться. Все равно удовольствие безнадежно испорчено. Но, Матерь Божья, как же не хочется вставать и уходить прямо сейчас. Летнюю веранду только открыли, апрельское солнце греет вовсю, ветер прохладен, как льняная простыня. За соседним столиком жизнерадостно щебечет компания студенток в куцых разноцветных курточках. Сигарета моя выкурена всего наполовину, да и кофе пока не допит. В чашке еще целых полтора глотка крепкого кислого эспрессо Романо. Эспрессо Романо – эспрессо с лимоном. Который подают только здесь, в Ужупской пиццерии на Паупе, с видом на бронзового ангела, взявшегося за трубу столь лихо, словно буквально с минуты на минуту начнется долгожданный апокалипсис, бессмысленный дорогостоящий проект под названием «Органическая жизнь на планете Земля» будет, наконец, завершен, а все мы уволены без выходного пособия. И, Господи, как же это было бы славно. Ох, что-то я совсем устал. Но посмотреть, кто собирается нарушить мое уединение, все-таки придется. Поднимаю глаза и первым делом встречаюсь взглядом с собственным отражением в стеклянной стене кафе. Поспешно отворачиваюсь. Нельзя сказать, что я себя не люблю. У меня, слава богу, не настолько бурная внутренняя жизнь. Скорее, я просто изрядно себе надоел. Не мудрено, мы с моим зеркальным двойником неразлучны с младенчества. Вместе выросли, вместе прошли огонь и воду. До медных труб, впрочем, так и не добрались, и уже вряд ли успеем. А теперь я вынужден ежедневно смотреть, как он стареет и постепенно становится все меньше похож на меня. Эту часть сериала я бы с огромным удовольствием промотал или вовсе выключил, но так и не выяснил, куда подевался пульт и был ли он вообще. Поэтому я отворачиваюсь от угрюмого типа в слишком теплом для апреля сером пальто так быстро, как только позволяет застуженная на весенних сквозняках шея. И вижу, наконец, что рядом стоит маленький улыбчивый старичок, щурится, не то от солнца, не то от смущения, тянет к себе пустующий стул. Надо же, а старичок-то знакомый. Ну, то есть как знакомый, просто примелькавшийся. С позапрошлого лета регулярно встречаю его в городе. То тут, то там, обычно в недорогих кофейнях, порой среди ярмарочных лотков на Гедемина и сувенирных киосков на Пилес. Небольшого роста, остроносый, бедно, но тщательно одетый, в круглых, как у Гарри Поттера, очках, зимой и летом в одной и той же джинсовой панаме, всегда с пачкой разноцветных конвертов, не то на продажу, не то еще зачем-то. Пару раз он при мне показывал их каким-то людям, объяснял что-то шепотом, издалека не разобрать. Всегда было интересно, что там. Вот сейчас и выясним. Пришел домой, долго стирал носки под краном. Один носок постирал два раза, второй только намочил. Не заметил. Разбил на сковородку три яйца. Долго смотрел на них. Думал, почему остаются сырыми. Наконец похватился. Масло! Бросил на сковородку кусок. Но не вспомнил, что надо разжечь огонь. Устал ждать. Ушел из кухни. Взял книгу, сел на диван, опустил руки, закрыл глаза. Так и не заплакал. Из рукописей Клотильды Забелена. Радушной улыбкой и жестами показываю старичку, что все стулья этого мира в его полном распоряжении. Едва дождавшись, когда он усядется, спрашиваю: «А где ваши конверты?» Разбавляю бесцеремонность лошадиной дозой приветливости. В юности мое обаяние могло сгладить почти любую неловкость. Надеюсь, от него еще хоть что-то осталось. Старичок машинально прикладывает руку к сердцу и внутреннему карману. Дескать, вот где они. А вслух смущенно уточняет: «А разве вы уже играли?» «Играли? С вами?» «Нет, но во что?» «В лотерею. У меня же лотерея». И таинственным шепотом, каким только в детстве, самые страшные секреты рассказывают, добавляет: «Книжная лотерея». «Ого! Так в конвертах лотерейные билеты? Можно купить билет и выиграть книгу? А где ее потом получать?» «Нет, нет». Старичок переходит на шепот столь тихий, что мне приходится практически читать по губам. «Книга уже в билетах. Билеты и есть книга. Вернее, ее фрагменты. Но целой все равно нет. И, увы, никогда не будет». И умолкает, напустив на себя вид столь загадочный, что я понимаю, от меня ждут расспросов. Человек просто сгорает от желания немедленно выложить все подробности до единой. Но навязываться, конечно, не станет. Я милосердно подаю реплику. «Почему?» «Мне, впрочем, действительно интересно». «Эту книгу написала моя покойная жена. Она всю жизнь сочиняла рассказы. Там, по моим прикидкам, не на одну, а на добрый десяток книг рассказов накопилось. Впрочем, теперь уже не проверишь». Снова пауза, и я снова спрашиваю: «Ну почему?» «Дожди виноваты. Ну, и я, конечно, хорош. Рукописи хранились на антресолях, а крыша прохудилась, как на грех, именно над антресолями. В других местах потолок был сухой. Вот я и не тревожился. Года три папки и блокноты в сырости пролежали, пока я не затеял ремонт. Полез на антресоли, а там заплесневелая бумажная каша. Все пропало. Даже хорошо, что Клотильда не дожила. Это было бы слишком жестоко». «Клотильда, ну надо же. Я, честно говоря, думал, таких имен у живых людей вообще не бывает. Только у книжных персонажей. Да и то из курса зарубежной литературы позапрошлого века». «Я тогда совсем расклеился. Лег пластом и несколько дней лежал. Думал, в романах часто пишут, что люди умирают от горя, и мне, по идее, теперь тоже положено. Но, как видите, не получилось. Смерть, похоже, брезгует слишком легкой добычей. По крайней мере, меня она брать не стала. Пришлось жить дальше. С такой виной, что хуже не придумаешь. Непоправимой. Как же я подвел Кло. Она-то всю жизнь была уверена, что на меня можно положиться. Говорила: ты у меня надежнее любой скалы. Бедная, нашла себе скалу из чистого талька». Тальк считается самым мягким минералом. 1 балл по шкале твердости Фридриха Мооса. «Что труд всей ее жизни по моему недосмотру на антресолях сгниет, такое, небось, и в страшном сне привидеться не могло». «Ух, это все, что мне удается из себя выдавить. Никогда не умел демонстрировать сочувствие, только испытывать. Как правило, людям этого недостаточно, но моему собеседнику, похоже, все равно. Слушаю, и на том спасибо». «Самое обидное и несправедливое, — говорит он, — что Кло писала отличные рассказы. Были бы скверные, я бы особо не убивался. Все равно, конечно, оставил бы на память, как другие хранят письма и поздравительные открытки. Но погибшие рукописи — совсем иное дело. Несоизмеримая ценность. Вы, наверное, думаете, что я пристрастен. Все-таки автор — моя жена. На самом деле как раз наоборот. Близкому человеку обычно прощаешь не больше, а гораздо меньше, чем чужим». «О да, это я могу понять». «Я бы, чего греха таить, предпочел, чтобы она вообще никогда ничего не писала. И не в том дело, что Кло совсем не занималась хозяйством. Приходила с работы сразу за письменный стол, как медом ей там было намазано. Да и бог с ней, пожарить картошку и погладить рубаху я и сам всегда мог. Хуже другое, ее никогда не было рядом. Даже когда обнимала меня, мысли витали где-то еще. Далеко-далеко. Мне туда путь заказан. И вообще всем. При этом проку от ее писательства не было никакого. Я хочу сказать, ее рассказы никогда нигде не печатали. Ну, мы же еще в СССР жили. Вы, наверное, тоже то время застали. Помните, как тогда издавались книжки? и как мало среди них было стоящих, да и те в основном переводы. Еще бы я не помнил. Может быть, если бы у нас были какие-то полезные знакомства в издательствах, журналах, да хоть в какой-нибудь газете, подсказали бы, что делать, с чего начинать, кому обращаться, и все сложилось бы иначе, но мы люди простые. Я химию в школе преподавал, а Кло в проектном бюро какую-то ерунду чертила. Никаких связей, никаких шансов. Только письма по редакциям могли рассылать. Бестолку, конечно. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, так везде предупреждали. Святая правда, не рецензировали и не возвращали. Хоть бы раз кто-нибудь две строчки в ответ написал. Но жена особо не огорчалась или просто виду не подавала. Говорила, не печатают, и ладно, значит, еще не время, не надо пока людям это читать. Я спрашивал, а когда будет пора? Но Кло только отмахивалась. Может быть, когда-нибудь, после дождичка в четверг, не знаю. Но хорошо бы, конечно, до этого дня дожить. Не дожила. Никогда в жизни ничем не болела, по врачам не ходила, считала себя здоровее всех на свете. Оказалось, слабое сердце. Остановилось во сне. Меня утешали. Хорошая смерть. Не мучилась, не страдала, даже испугаться не успела. Может быть. Только я, знаете, не думаю, что смерть бывает хорошей. Хорошей бывает жизнь, да и то не у всех. И не каждый день. Киваю. А что тут скажешь? Наследник из меня, конечно, вышел хуже, чем просто никакой. Времена изменились, и я часто думал, может, теперь кто-нибудь захотел бы напечатать ее рассказы. Не у нас, конечно. Клотильда писала по-русски. Она вообще-то из семьи осевших в Польше французов, но ходила в русскую школу, поэтому болтать могла на четырех языках, а писать только по-русски, как в детстве научили. Впрочем, все это не важно. Плохо другое. Отправить ее рассказы куда-нибудь в Москву или Ленинград я так и не собрался. Хотя почтовые адреса русских издательств добросовестно переписывал из всех попадавших мне в руки новых книг. Но прежде чем посылать, рассказы надо было разобрать, убедиться, что все страницы на месте, отдать машинистке, написать какое-то сопроводительное письмо. Честно говоря, я просто растерялся, не знал, с чего начать. И поэтому все откладывал и откладывал, пока не обнаружил, что на антресолях потоп, и разбирать, собственно, уже нечего. Но именно тогда я этим и занялся. Стали спасать, что уцелело? Ну да. Когда понял, что умереть от горя не так просто, как кажется, взял лупу и принялся разглядывать, что осталось. Некоторые фрагменты вполне можно было разобрать. Я их переписывал в тетрадку. Сам тогда не знал, зачем. Просто делал, что мог, для себя, чтобы хоть немного полегчало. И помогло? Конечно. Методичная и ежедневная работа всегда помогает, даже если не видишь в ней особого смысла. Смысл-то я придумал уже потом, год спустя, когда подвел итоги. Вздыхает. Мне удалось восстановить несколько сотен фрагментов текста. К сожалению, совсем коротких и разрозненных. Ни один рассказ не сохранился полностью. Или хотя бы настолько, чтобы можно было понять, о чем там речь, и дописать недостающее. Сам бы я, конечно, не взялся, но теоретически мог бы найтись подходящий человек. То есть понятно, что не нашелся бы. Откуда бы такому в моей жизни появиться? Но мечтать-то никто не запрещает. Однако тут и мечтать было не о чем. Слишком короткие фрагменты. По таким не восстановить целого. Можно только в собственную историю их как-нибудь вставить, как камешек в браслет. Клотильде такая идея вряд ли понравилась бы, да и мне самому не очень. И тогда я... Языком, узким как серп, слизывает дождевую каплю с жасминового листа, улыбается, щурится от удовольствия, говорит, это последняя ночь. «Почему? Завтра ты уйдешь?» — качает головой. Говорит, некуда мне уходить. «Ты умрешь?» «Я умру. Я перестану тебя любить». Ты не захочешь на меня смотреть? Из темного леса придет сотня лютых врагов, чтобы взять нас в плен и разлучить навек? Говорит, ты не слушаешь, ты не слышишь. Не понимаешь, не последний день, последняя ночь. Не для нас одних, для всех. Солнце взойдет через несколько часов и больше не сядет. И будет свет, везде будет свет». Мы закроем глаза, но веки станут прозрачными. Мы запремся в доме и опустим шторы, но их унесет ветром. Мы укроемся с головой одеялом, но солнце прожжет в нем дыру. Мы спрячемся в подвале, а он окажется чердаком. Мы скроемся под землей и увидим там небо. И как мы будем жить? Говорит, а мы не будем жить. Мы будем свет. Это разные вещи. Из рукописей Клотильды Забелена. Что будете заказывать? Официанты в ужубской пиццерии обычно элегически неторопливы, и первого подхода с меню, и заказа, и счета, и сдачи здесь приходится ждать подолгу. Это скверно, когда собираешься одним глотком, как горькую микстуру, залить в себя ристретто и, приободрившись, бежать дальше. И замечательно почти во всех остальных случаях. При условии, что вам нравится сам процесс пребывания в кафе, а еда и напитки — просто повод. Посильная плата за вход в магическое пространство пластиковых стульев и полосатых тентов, где время и его умалишенная дочь суета почти не властны над человеком. Но сколь бы медлительны ни были здешние официанты, рано или поздно кто-нибудь из них непременно вспомнит о вашем существовании. Вот и за плечом моего собеседника вдруг материализовался совсем молоденький парнишка в форменном желтом фартуке. По смущенному лицу старичка ясно, что делать заказ он вовсе не собирался, только дать небольшую передышку ногам, поболтать о своих делах со случайным собеседником в моем лице и идти дальше. Чем больше денег у тебя в кармане, тем проще небрежно отказаться от протянутого меню. Спасибо, пока ничего не нужно, может быть, позже. А человеку, стесненному в средствах, всегда неловко объяснять подобные вещи. Я и сам, увы, не богач, но позволить себе потратиться на вторую порцию кофе все-таки могу, не особо задумываясь. Не самый блестящий итог, близящийся к завершению карьеры, но бывает гораздо хуже, я в курсе. Поэтому спрашиваю, хотите кофе? Или лучше пиво? Или чего-нибудь другого? С удовольствием вас угощу. Не хочу, чтобы он ушел, так и не дорассказав про книжную лотерею. «Спасибо, тогда лучше кофе», — улыбается старичок. «Если можно, капучино». И, проводив официанта глазами, шепчет. «А знаете, еще ни разу так не случалось, чтобы совершенно незнакомый человек вдруг захотел угостить меня кофе. Хотя в последнее время я очень часто захожу в кафе». «Все когда-нибудь случается впервые», — говорю я, чтобы подбодрить его и сгладить неловкость. И зачем-то добавляю. «Я и сам прежде никого вот так не угощал. Это не в моем духе. Но очень не хотелось, чтобы вы вот прямо сейчас встали и ушли. Считайте, я просто купил дополнительную порцию вашего общества. Выгодная сделка». «Спасибо. Это очень лестное для меня признание. Но я и сам не хотел уходить. Собирался сказать, что должен сперва дождаться внучку. Обычно после подобных объяснений меня оставляют в покое. А в обмен на ваше великодушное угощение могу предложить один билет. Я их как раз по 5 литов продаю». Открываю рот, чтобы вежливо отказаться, но тут же прикусываю язык. На самом деле, мне же интересно, что там в этих билетах написано. Пожалуй, не настолько, чтобы платить за любопытство 5 литов, но глупо было бы не взять его в обмен на кофе, который уже окончательно и бесповоротно заказан. Спрашиваю, а почему именно по 5 литов? Пожимает плечами. «Сам не знаю. Назначил цену почти наугад. Ясно было, что просто так раздавать Клотильдина текста не стоит. Люди редко ценят то, что досталось бесплатно. Я прикинул, 10 литов явно дорого. Сам даже в лучшие времена не отдал бы столько не весь за что. 1 — воля ваша, как-то не солидно. В каком-то смысле даже меньше, чем ничего. Значит, пусть будет 5. Это как раз средняя цена чашки кофе в приличном кафе. С такой суммой многие готовы расстаться, и в то же время она уже вполне ощутима для кошелька. Я вообще с самого начала пробирался на ощупь, с того момента, как понял, что нужно делать». «А что именно вы поняли?» «Единственное, что необходимо всякой книге, это внимательные и заинтересованные читатели. В идеале как можно больше, но даже 1 гораздо лучше, чем совсем никого». Собственно, именно об этом мне следовало позаботиться с самого начала, сразу после смерти Кло. Отпечатать рассказы на машинке, сделать побольше копий, для начала просто дать почитать знакомым, почему нет? А потом, совать их прохожим на улице, положим, не метод. Испугаются, не возьмут или сразу выбросят, но, к примеру, оставлять папку с рассказами в кафе или кинотеатре — вполне достойный вариант. Может, кто-нибудь подберет и прочитает, просто из любопытства. Какой-никакой, а шанс. В Впрочем, все это имело смысл делать раньше, до потопа, пока рассказы были целы. Сам дурак, сам погубил отличную возможность и сам должен был найти выход. «Дети мои», — говорю я, обнимая их за плечи, левой рукой Эмму, правой Томаса. «Дети мои, вот вы слушаете меня и наверняка думаете, а чем все закончилось? А оно ничем не закончилось, потому что еще продолжается и будет продолжаться всегда, и наши с вами маленькие личные истории вплетаются в эту большую, подобную ручьям, которые... Тьфу ты, черт, ручьи, впадающие в подводные реки, банальность, граничащая с непристойностью. Но что прикажете делать, дети мои? Я смущен и растерян. Имя свое едва помню, потому что на этом месте я прикусываю язык. Наверное, не следует говорить деревянным куклам, что они деревянные куклы. Возможно, им будет неприятно это услышать. Хотя, если бы ко мне пришел Создатель и обозвал меня, к примеру, драным мешком с обезьяней требухой, я бы совершенно не огорчился. Какая разница, что такое я, когда он здесь? Какая разница, что такое мы с вами, дети мои? Вдохновенно восклицаю я, обнимая теплое от солнца деревяшки. Томас насмешливо хмурится, Эмма тихонько вздыхает, вежливо скрывая зевок. Из рукописей Клотильды Забелена. Паренек в желтом фартуке ставит перед нами чашку капучино с корицей и щедрые порции солнечных зайчиков, отразившихся от мелких блестящих сережек, полумесяцем обрамляющих его левое ухо. Стыдно в таком признаваться, но иногда я почти до слез завидую нынешней молодежи. Красивые, яркие, нарядные. Волосы красят кто в зеленый, кто в оранжевый. Серьги вешают дюжинами. В уши, брови, нос и вообще куда попало. Творят с собой все, что взбредет в голову. А как надоест, переделывают без сожалений. Ужасно жалко, что у нас всего этого не было. А теперь уже поздно начинать. Выглядеть это будет крайне нелепо. Все-таки выпендриваться — одно из самых больших удовольствий юности. Взрослому человеку это искусство редко дается, особенно если начинать с нуля. «Меня осенило, когда я смотрел по телевизору какой-то старый фильм», — говорит мой старичок, придвигая к себе чашку. «Там был большой попугай, который доставал из шляпы шарманщика записки с предсказаниями. Сперва я почти всерьез задумался о подобном варианте, но быстро понял, что не решусь выставить себя на посмешище. А даже если бы решился, шарманка и попугай тоже из области пустых мечтаний. Где я их возьму? Но сама идея выдавать разрозненные фрагменты текста за предсказания показалась мне плодотворной. Люди, даже образованные и несуеверные, к предсказаниям обычно относятся с повышенным вниманием и интересом. Потому что, скорее всего, конечно, чушь. А все-таки кто знает, как оно там на самом деле, правда?» «Наверное», — киваю я. «Думаю, так и есть. Так это у вас получается гадание такое, не просто лотерея?» «На самом деле я сам толком не знаю, что у меня получилось. И всем говорю разное», — смущенно улыбается старичок. «По обстоятельствам, смотря какой человек. Кому-то обещаю предсказание судьбы, кому-то советую мысленно задать вопрос и получить ответ. А иногда говорю, что моя книжная лотерея — интерактивный литературный проект нового типа. Это я не сам придумал. Один прохожий посоветовал. Спасибо ему за это. Очень удачная вышла формулировка. Студенткам особенно нравится. Проще всего с художниками. Им всегда можно посулить вдохновляющую игру случая и неожиданную новую тему для импровизации. От такого на моей памяти еще никто не отказывался. Жаль только, что деньги у них редко водятся. Впрочем, художнику или музыканту я могу почти за даром билет уступить. Питаю к ним слабость. А некоторым людям я выкладываю все на чистоту, вот как вам, например. Иногда хочется просто поговорить». «Спасибо за доверие. Жаль только, что я не богат. С радостью скупил бы все билеты, чтобы прочитать побольше и составить хоть какое-то представление о целом». Старичок качает головой. «Ну что вы, мне чрезвычайно приятен ваш интерес, но я бы все равно не продал больше одного билета. Ни за какие деньги. Так нельзя». «Ну почему?» «А вдруг там и правда будет предсказание судьбы?» Неожиданно подмигивает он. «Не то чтобы я сам верил, но и никаких надежных гарантий, что это не так, не имею. И как быть человеку, вдруг заполучившему несколько судеб в одни руки? Обычно и с одной-то мало кто справляется. «Нет уж, вы как хотите, а такую ответственность я на себя принять не могу». Мне нравится внезапная перемена его тона. Теперь, когда старичок лукаво улыбается до ушей, вполне можно сказать себе, что печальная история о рукописях его покойной жены — просто часть игры в книжную лотерею или даже интерактивного литературного проекта. Почему бы и нет? Мне досталась вот такая легенда. А завтра мой новый знакомый будет рассказывать прохожим о ветхой картонной папке с бумагами, найденной в вагоне калининградского поезда, таинственном голосе, диктующем во сне пророческие фразы, или, предположим, о социологическом эксперименте, в который его втянула родная внучка, та самая, что вечно опаздывает на встречи с дедом в кафе. Студентка-отличница, умница и красавица, совершенно невозможно такое отказать. Вот и хорошо. Множественность вариантов — это то, что я люблю больше всего на свете. В детстве всегда старался не дочитывать до конца самые интересные книжки, чтобы придумывать собственные версии. Не финала, а бесконечного развития истории, о которой наверняка известно только одно. Она может оказаться какой угодно, если, конечно, у меня хватит выдержки никогда не заглядывать на последнюю страницу. Иногда удавалось. «Выбирайте». Старичок уже покончил с капучино и раскладывает на столе разноцветные конверты. Надо, конечно, брать первый попавшийся. О чем тут думать? Но рука моя невольно замирает на полдороге. Потому что... Ну а вдруг его билеты и правда предсказывают судьбу? В подобную ерунду я, разумеется, не верю, что совершенно не мешает мне сейчас взволнованно думать. А мало ли, всякое бывает. Кто знает, как оно там на самом деле? Ну надо же. Не просто взрослый, без пяти минут пожилой человек, а иногда такой удивительный дурак. И от этого мне становится совсем весело. Закрываю глаза и беру конверт, не то чтобы наугад, скорее на ощупь. Тот, который показался самым теплым. В детстве всегда так выбирал. И не то удивительно, что совершенно об этом забыл, а то, что сейчас вспомнил. Конверт оказался бледно-желтым, и вложенный в него листок бумаги с текстом, отпечатанным на пишущей машинке, тоже. Белая улитка, розовая улитка, зеленая улитка. Мирра лепит улиток. Это глупо, потому что завтра ярмарка. Улиток там не продашь. Вместо них следовало бы налепить ярких брошек и вынести завтра полный поднос. Старшеклассницы и взрослые дамы в цветастых платьях сметают их на бегу, не останавливаясь, не задумываясь. Сколько ни вынеси, все разберут. Ни тем, ни другим совершенно не нужны улитки. И вообще... никому. Белая улитка осторожно высовывает рожки. Белая улитка смотрит на мир. Белая улитка находит, что он хорош. Белая улитка начинает ползти. Розовая улитка тоже ползет. И зеленая улитка ползет. Интересно, куда? Это глупо, потому что глиняные улитки не могут ползать. Это глупо, потому что на улице еще холодно. Это глупо, потому что это очень глупо. Синяя улитка... желтая улитка, лиловая улитка. Мирра лепит улиток. Синяя улитка ползет, желтая улитка ползет, лиловая улитка ползет. Мирра лепит. Офигеть! Вообще все про меня. Слово в слово. Только ярмарка у нас все-таки не завтра, а в воскресенье. То есть через два дня. Но вряд ли это важно, потому что я уже неделю, забив на все дела, не разгибаясь, леплю и крашу глиняных улиток. Понятия не имею, что с ними потом делать, но леплю все новых и новых. Совершенно невозможно остановиться. То есть теоретически еще и не такое возможно, но очень не хочется. Даже чтобы выскочить на полчаса в любимое кафе, пришлось сделать над собой страшное усилие. Переодеваться было труднее, чем зимой рано утром на занятия идти. Вот честное слово. При том, что погода сегодня вообще невероятная, и кофе хотелось ужасно. И есть, кстати, тоже. Надо бы на обратной дороге хлеба купить. По идее, какая-то мелочь у меня после оплаты счета еще останется. Хоть и меньше, чем планировалось. Ай, ладно. Книжная лотерея — это оказалось ну очень круто. Настоящим гаданием текст про Мирру и улиток, конечно, считать нельзя. Скорее, констатация факта. Но все равно. Ничего себе совпадение. И дед отличный. Прям даже жалко, что я не его выдуманная внучка. Кладу желтую бумажку обратно в конверт. Говорю, слушайте, вообще все правда, один в один. Сижу сейчас целыми днями в мастерской, леплю дурацких улиток вместо того, чтобы заняться делом. Представляете? А можно оставить бумажку себе? Очень хочется. Не знаю, почему. Конечно, кивает дед. Вы же купили билет. Следовательно, он ваш. Навсегда. Прячу конверт в сумку, заодно достаю кошелек. Эспрессо Романа и капучино — это 8,50. Кладу на стол 9 литов. Вопреки опасениям, у меня остается еще 7 с чем-то. Уже что-то. Вполне можно жить. Особенно если хоть на один вечер оторваться от улиток и все-таки сделать что-нибудь на продажу. Ай, ладно, как пойдет. Говорю, спасибо вам. Здорово получилось, но мне пора бежать. Работы дофига. Ой, в смысле много. «Конечно», — улыбается продавец книжной лотереи. «И вам спасибо, барышня. Очень рад знакомству. Возможно, еще увидимся». «Наверняка. Чтобы в этом городе не встретиться, надо очень постараться». Поднимаюсь, и оба моих отражения, прозрачное в стеклянной стене пиццерии и темное, плотное, в зеркальной витрине супермаркета IKI, вскакивают одновременно со мной. Застегивают новенькие лоскутное пальто, встряхивают изумрудно-зелеными волосами, вздергивают подбородки. Им тоже пора по домам. У нас очень много работы.